Когда под дверью в спальню начали шептаться, Новак открыл глаза. Он лежал в постели и крепко спал, стараясь полностью использовать те 4 часа, которые он отвел себе на отдых. Но когда сработала его сигнализация, настроенная на улавливание любых шорохов, он проснулся, сразу мгновенно вынырнув из черного небытия, в котором давно не было места снам. Приподнявшись, князь сел на постели. Его шелковая ночная рубашка распахнулась, обнажив впалую грудь, заросшую черным густым волосом. Вскинув руки, Новак пригладил чуб, прижатый тонкой серебряной сетью ко лбу, поправил ее, стараясь не нарушить тонкие вибрации артефакта. Широкие рукава рубашки скользнули к локтям, открыв смуглые мускулистые предплечья, увитые черными узорами татуировок. Сосредоточившись, князь прислушался и смог разобрать знакомые голоса за дверью. Верный седой Лукас встал грудью на защиту сна хозяина, бестрепетно выдерживая натиск якобы, принесшего какую-то срочную весть. Лукас всегда исполняет приказы, на него можно положиться. Но Якоб тоже. Выскользнув из-под одеяла, Скадарский стащил через голову ночную рубашку, швырнул ее на постель, подобрал с кресла толстый белый халат и затянул пояс. «Лукас», — громко сказал он, и голоса за дверью тут же стихли, — «пропусти его». Молчание длилось не больше пары секунд, потом дверь приоткрылась, и луч света рассек напополам темную спальню, словно прожектор. В светлом проеме появился силуэт, невысокий широкоплечий с круглой большой головой. «Якоб», — позвал князь, — «что у тебя?» Советник покосился на приоткрытую дверь, потом бросил взгляд на князя, стоявшего в углу, и покачал головой. «Закрой», — резко велел Скадарский, — «и докладывай». Советник с заметным облегчением захлопнул дверь, и комната снова погрузилась в темноту. Теперь хозяин и слуга выглядели лишь зыбкими силуэтами, но их обоих это не смущало. «Ваша светлость», — быстро произнес Якоб. «Прошу простить, но дело не требует отлагательства». «Быстрее», — процедил сквозь зубы Новак. «Мы засекли очень интересный разговор между людьми Тамбовцева и Строева. Похоже, Тамбовцеву удалось поймать жнеца». «Так», — быстро произнес князь и шагнул вперед. «Подробности». «Сейчас мы проверяем другие источники», — отозвался Якоб. «Пытаемся выйти на связь с информаторами, которых мы внедрили в организацию Строева. Но, похоже, жнец прямо сейчас находится в руках Тамбовцева. Судя по показаниям свидетелей, он либо сильно ранен, либо нездоров. Он нефункционален, с трудом передвигается и, кажется, не понимает, где он находится». «Да», — выдохнул Скадарский, сжимая кулаки. «Отлично. Просто отлично. Тебе удалось выяснить, где его держат?» «В данный момент он где-то у людей Тамбовцева», — осторожно сказал Якоб. «Но есть информация, что в самое ближайшее время они передадут его людям Строева. Именно поэтому мы пытаемся найти контакты в его организации». «Хорошо», — медленно произнес князь. «Странно, но хорошо. Тамбовцев слишком осторожен, не хочет связываться со жнецом. Постарается сбыть его с рук с наибольшей выгодой. Да, в этом есть смысл. Но...» «Да, ваша светлость», — выдохнул советник, заметив, что хозяин замолчал. «Строев слишком эмоционален», — тихо произнес князь. «Это очень необычно для его вида. И это его слабое место. Вероятно, он пытается свести какие-то личные счеты, либо мы чего-то не знаем». Князь медленно разжал пальцы, посмотрел на раскрытую ладонь и резко глянул на советника. Тот стоял на месте, вытянув руки по швам, и всматривался в лицо своего хозяина, стараясь не дышать. Он знал это выражение, видел и не раз. «Якоб», — резко сказал Скадарский, — «объяви готовность. Как только будет установлено местонахождение жнеца, немедленно отправь туда первый отряд. Пусть проведут полную зачистку. «Конечно», — спохватился советник, вздрогнув, — «я сам первым». «Нет», — отрезал Скадарский, — «отряд возглавит Йован. Пусть закончит работу, прикажи ему полностью устранить угрозу, невзирая на последствия. Если понадобится, пусть завалит все трупами, но чтобы больше никаких осечек, ясно?» «Будет исполнено», — отозвался Якоб. «Могу я проконтролировать?» «Ты возьмешь второй отряд», — быстро сказал князь, — «и организуешь мой переезд в командный центр. Прямо сейчас». «Но там еще не все готово», — пробормотал советник. «Может быть, немедленно?» — отрезал Новак. «Выезжаем через 20 минут. Пора переходить к активной фазе, Якоб». Тот коротко поклонился, попятился, распахнул дверь и пропал в светлом сиянии, лившемся из соседней комнаты. «Лукас!» — позвал Скадарский, разминая широкой ладонью затекшую шею. В дверях появился новый силуэт, невысокий, щуплый, сгорбленный, и тем не менее незаменимый, на свой особый лад. «Лукас, одеваемся», — сказал Новак. «Мой рабочий костюм и походный набор. Сюда, немедленно. Все остальное соберешь, когда я уеду. Тебя с вещами заберет охрана». Старик не произнес ни слова, лишь коротко поклонился и бесшумно исчез, словно привидение. Скадарский обвел взглядом спальню, поджал губы. Пора было усилить нажим. Давно пора. И ради этого стоило просыпаться, чтобы почувствовать себя живым.